Глава 27. Обугленная скорлупа моего сгоревшего кондоминиума выглядит как космическое пространство, черное и пустынное, высоко над маленькими огоньками городских улиц. Окон нет, и желтая лента, которой обычно полиция ограждает сцену преступления, полощет в воздухе над пропастью высотой в 15 этажей. Я проснулся на бетонном полу. До взрыва пол был заслан кленовым паркетом. До взрыва на стенах висели картины. До взрыва тут была шведская мебель. До Тайлера. Я одет. Я свою руку в карман и ощупываю себя. У меня все на месте. Испуганный, но невредимый. Подойди к краю пропасти, на дне которой на глубине 15 этажей находится автомобильная стоянка. Посмотри на огни города и на звезды. И ты пропал. Им нет до нас дела. Здесь, в безбрежной ночи между звездами и землей, я чувствую себя как одно из животных-астронавтов. Собаки-астронавты, обезьянки-астронавты, люди-астронавты. Делай то, чему научили. Потяни за рычаг, нажми на кнопку. Ты все равно не понимаешь, что делаешь. Мир сошел с ума. Нет больше у меня начальника. Нет больше у меня дома. Нет больше у меня работы. Никто, кроме меня, в этом не виноват. У меня ничего не осталось. Мой кредит в банке израсходован. Шагни через край. От забытия меня отделяет только полицейская лента. Шагни через край. Что меня держит? Шагни через край. Марла, прыгни вниз. Марла втянута в эту историю. Она даже не совсем знает, в чем дело. Марла любит тебя. Она любит Тайлера. Марла не знает различия между мной и Тайлером. Кто-то должен рассказать ей. Уходи, уходи, уходи. Спасайся сам. Ты спускаешься на лифте и в холл кондоминиума, и портье, никогда не любивший тебя, озаряется улыбкой, в которой не достает трех зубов, и говорит: «Добрый вечер, мистер Дэрен. Вызвать вам такси. С вами все в порядке. Не хотите ли позвонить по телефону?» Ты звонишь Марле в отель «Аргент». Служащий говорит: «Соединяю, мистер Дэрен». В трубке звучит голос Марлы. Портье стоит у меня за плечом и слушает. Служащий в отеле «Аргент» тоже, наверное, слушает. Ты говоришь: «Марла, нам нужно поговорить». «Проваливай, говнюк. Тебе угрожает опасность», — говоришь ты. «Ты имеешь право знать, что происходит. Надо встретиться, поговорить». «Где?» «Там, где мы встретились первый раз. Помнишь? Ну же, напряги мозги». Шар белого исцеляющего света. Дворец о семи вратах. «Ясно. Могу там быть через 20 минут. «Будь». Ты кладешь трубку, и портье говорит: «Я могу вызвать вам такси, мистер Дэрден. Оно довезет вас бесплатно в любую точку». «Парни из бойцовского клуба следят за тобой». «Нет», — говоришь ты. «Такая славная ночь, я лучше прогуляюсь». По субботам в подвале первой методистской церкви собираются больные раком кишечника. Когда ты приходишь туда, Марла уже там. Марла Зингер затягивается сигаретой. Марла Зингер закатывает глаза. У Марла Зингер синяк под глазом. Ты сидишь на ковре в стороне от круга медитирующих и пытаешься представить животное, символизирующее твою волю. А Марла косит на тебя подбитым глазом. Даже когда закроешь глаза, чтобы представить себе дворец о семи вратах, по-прежнему чувствуешь на себе взгляд Марлы. Ты общаешься с ребенком, живущим внутри каждого из нас. А Марла смотрит. Затем наступает время объятий. Открой глаза. Каждый должен выбрать себе партнера. Марла пересекает комнату тремя быстрыми шагами, бьет меня по лицу изо всей силы. Полностью слейтесь с партнером. Ты кусок дерьма засранный. Все вокруг смотрят только на нас. Затем Марла начинает бить меня по очереди обеими руками. Ты кого-то убил. Я вызвала полицию. Я не буду здесь минуты на минуту. Я хватаю ее за руку и говорю: «Может, полиция приедет?» «Но, скорее всего, нет». Марла поворачивается и кричит, что полиция мчится сюда на полной скорости, чтобы посадить меня на электрический стул и жарить меня живьем так, чтобы глаза лопнули, или же, по меньшей мере, сделать мне укол смерти. Наверное, похоже на ощущение на укус пчелы. Большая доза фенобарбитала натрия, и забываешься глубоким сном, как в долине псов. Марла говорит, что она видела, как я убил кого-то сегодня. Если идет речь о моем начальнике, говорю я, то да, да, да, да, тысячу раз да. Я это знаю, и полиция это знает, и все уже ищут меня, чтобы сделать мне укол смерти. Это Тайлер, а не я, убил моего начальника. Просто у меня с Тайлером одинаковые отпечатки пальцев. Но кому это объяснишь?» «Заткнись, говнюк», — говорит Марло и показывает мне на свой подбитый глаз. «Тебе и твоим ученикам просто нравится избивать людей. Помни, если ты еще раз тронешь меня, ты покойник. Я видела, как ты застрелил человека сегодня вечером». «Нет, это же была бомба, — говорю я. Взорвалась она утром. Тайлер просверлил дырку в мониторе компьютера, а затем заполнил его бензином или дымным порохом. Все, кто на самом деле болен раком кишечника, стоят и смотрят на нас». «Нет, — говорит Марла, — я проследила за тобой до отеля «Прессман». Ты работал там официантом на одной из этих вечеринок с трупом». «Вечеринки с трупом — это когда богачи собираются в отеле на званый ужин, во время которого разыгрывается какая-нибудь история в духе Агаты Кристи. Где-то между селедкой под шубой и седлом дикого кабана на минуту гаснет свет, и кого-то понарошку убивают. Это считается изысканным и очень веселым развлечением. Остальную часть вечера гости напиваются, едят консоме с Мадерой и пытаются догадаться, кто среди них убийца-психопат». Марл кричит: «Ты убил советника мэра по переработке вторсырья!» «Это Тайлер убил советника мэра по переработке чего-то там такого!» «Да у тебя даже рака-то нет!» «Все случилось так быстро, пальцами щелкнуть не успеешь. Все смотрят на тебя, а я кричу: «У тебя-то его тоже нет! Он ходит сюда уже 2 года, а сам здоров, как бык!» «Я пытаюсь спасти тебе жизнь». «А кто тебе сказал, что ее стоит спасать?» «Потому что ты следила за мной сегодня вечером и видела, как Тайлер Дерден убил кого-то, а Тайлер убьет любого, кто попытается помешать проекту «Разгром». Все в комнате отвлеклись от своего маленького несчастья, от этого своего рака. Даже те, кто уже сидят на обезболивающих, очнулись и внимательно смотрят на нас. Я говорю им: «Извините, я не хотел никому причинить вреда. Нам нужно идти. Нам нужно поговорить обо всем с глазу на глаз». Все кричат в ответ: «Нет, оставайтесь. Рассказывайте дальше». «Я никого не убивал. Я не Тайлер Дерден. Он — мое второе «я», половина моего расщепленного сознания. Видел ли кто-нибудь из вас фильм «Свилла»?» Марло спрашивает: «Ну и кто тогда собирается убить меня? Тайлер? Ты?» «Нет, Тайлер», — говорю я, — «но я с ним справлюсь. Ты просто должна держаться подальше от участников проекта «Разгром». Тайлер мог отдать им приказ следить за тобой, чтобы похитить или еще чего-нибудь хуже». «Почему я должна верить тебе?» «Все случилось так быстро», — я говорю, — «потому что мне кажется, что ты мне нравишься». «Нравишься? И только?» «Все это звучит невыносимо сентиментально. Не требуйте от меня признания в любви», — говорю я. Все вокруг улыбаются. «Мне нужно идти. Мне нужно выбраться отсюда». Я говорю ей: «Держись подальше от парней, выбритых на лосо или с побитым лицом, синяки под глазами, выбитые зубы, все такое в этом роде». Марла спрашивает: «А ты куда?» «А я займусь Тайлером Дерденом».